Молитвы Иоанну Предтечи. Молитва первая. Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый мученичи, постников и пустынников наставничи, чистоты учителю и ближний дружих Христов. Тя молю и тебе прибегая, не отрини меня от твоего заступления, не остави меня падшего многими грехи. Обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением. Очисти мя грехи оскверненного и понуди в нити. Ама же ничтоже скверно входит в Царствие Небесное. Аминь. Молитва вторая. Крестителю Христов, проповедничи покаяние, кающегося не презри мене, но совокупляяся с вои небесными, молися ко владыце за мене, недостойного, унылого, немощного и печального, во многие беды впадшего, утружденного бурными помыслы ума моего. Азбо есмь вертеп злых дел, отнюдь не имея и конца греховному обычаю, пригвожден бо есть ум мой земным вещим. Что сотворю, не вем, и к кому прибегну, да спасена будет душа моя. Токмо к тебе, святый Иоанне, благодати те заимените. Я, котя пред Господем, по Богородице вем больше быть и рожденных всех. Ты бы сподобился, еси коснутися верху Царя Христа, в землющего грехи мира, Агнца Божия. Его же моли за грешную мою душу, да поне отныне, в первый на десять час, понесу тяготу благую и приму мзду с последними. Ей, крестителю Христов, честные предтечи, крайние пророчи, первый во благодати мученичи, постников и пустынников наставничи, чистоты учителю и ближней дружи Христов. Тя молю, к тебе прибегаю, не отрини меня от твоего заступления, но восстави мя низверженного многими грехи. Обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси. Крещением омывай ей прародительный грех, покаянием же очищай ей, поего жда дело скверно. Очисти мя грехами оскверненного и понуди в нити, ама же ничтоже скверно входит в Царствие Небесное. Аминь.